Сияющий Помпей соскочил со скамьи. «Но как я их?» — спросил он у кучки оставшихся Бонни. «Ты определенно воткнул им в задницы раскаленную кочергу», — сказал Катон голосом, впервые лишенным всякого выражения. «Ха! Им это нужно, Катон. Один день у них мы, другой Цезарь. Хватит! Я хочу положить этому конец!» «Поэтому мы и здесь», — сухо сказал Марцелл-старший. «Помпей, политики так не действуют. Ты не можешь грозить сенату кнутом, как своим необученным рекрутам». «Кто-то должен был сделать это», — резко ответил Помпей. «Я никогда не видел тебя таким», — сказал Марк Фавоний. «И постарайся больше меня таким не увидеть», — Помпей поморчнел. «Где консулы? Ни один из них не явился». «Они и не могли здесь появиться, Помпей», — сказал Марк Марцелл. «Они консулы? Их статус выше, чем твой. Прийти сюда для них означало бы признать обратное». «Но Сервий Сульпиций не консул». «Не думаю», — сказал Гай Марцелл-старший уже в дверях, «что Сервию Сульпицию нравится подчиняться приказам». Через минуту в Атрии остался только Метелл Сципион. Он с упреком смотрел на зятя. «Что?» — вызывающе спросил Помпей. «Ничего, ничего. Только я думаю, что ты повел себя неосмотрительно, Магн». Сципион печально вздохнул. «Совсем неразумно». Это мнение откликнулось на другой день, 57-й день рождения Цицерона. В этот день он прибыл в окрестности Рима, на свою виллу на холме Пинций. Ему был обещан триумф, и до этого он не имел права пересекать священные границы города. Аттик, приехавший поздравить приятеля, коротко рассказал ему о вчерашнем повороте событий. «Кто тебе все это рассказал?» — спросил ужаснувшийся Цицерон. «Твой друг, Рабирий Постум, который сенатор, а не банкир», — ответил Аттик. «Старый Рабирий Постум? Ты, наверное, говоришь о его сыне?» «Нет, о старике. Перперна болеет, и он подбодрился. Он хочет считаться старейшим. Давай подробности. Как вел себя Магн?» — нетерпеливо перебил его Цицерон. «Запугал всех явившихся к нему сенаторов. Был зол, язвителен, дерзок. Традиционное обличение, но в очень грубой манере. Сказал, что хочет положить конец нерешительности сената». Аттик нахмурился. «Угрожал проскрипциями. Обещал многих сбросить с Торпейской скалы. Все пришли в ужас». «Но сенат ведь пытается сделать все, что в его силах», — неуверенно произнес Цицерон, совсем не кстати вспомнив суд над Милоном. «Вето-трибуна есть, вето-трибуна, его не переступить. Чего же он хочет?» «Он хочет, чтобы сенат ввел сенатус консультум ультимум, объявил военное положение и поручил командование ему. На меньшее он не согласен. Помпей устал от постоянного напряжения и хочет, чтобы все скорее закончилось, а почти всегда его желания осуществляются. Он ужасно испорченный человек. Он привык, что все будет так, как он хочет. Частично в этом виноват и сам сенат Цицерон. Десятилетиями они уступали ему. Они раз за разом специальным приказом назначали его командующим и прощали ему то, чего не простили бы, например, Цезарю. Человек, занимающий высокое положение по праву рождения, теперь требует, чтобы сенат относился к нему как к Помпею. И как ты думаешь, кто стоит за оппозицией?» «Катон, Бибул, хотя он не в Риме, Марцеллы, Агинобарб, Метелл Сципион и еще некоторое количество твердолобых. Да, но они все политики, а Помпей — сила, — терпеливо произнес Аттик. «Без Помпея они Цезарю не помеха. А Помпей не терпит соперников. Вот и все». «О, если бы Юлия была жива!» — вскричал вконец подавленный Цицерон. «Где твоя логика, Марк? Ничего бы не изменилось. Просто тогда Цезарь еще не был для Помпея угрозой. Или, по крайней мере, Помпей так это понимал. Он не обладает проницательностью и не способен заглядывать в будущее. Он ощущает опасность, когда та подходит вплотную. А потому и при живой Юлии он вел бы себя точно так, как сейчас. «Тогда я сегодня же должен увидеться с ним», — решительно заявил Цицерон. «Зачем?» «Чтобы попытаться убедить его прийти к соглашению с Цезарем или уговорить его удалиться в Испанию и переждать там какое-то время. Интуиция мне подсказывает, что, несмотря на Катона и чокнутых Бони, Сенат вполне может пойти с Цезарем на компромисс, если решит, что полагаться на Магна — глупо. Сенаторы считают Магна своим солдатом, способным побить Цезаря». «Похоже, — сказал раздумчиво Аттик, — ты точно уверен, что выиграет не Магн?» «Мой брат в этом уверен, а он знает, что говорит. Где сейчас Квинт?» «Он здесь, но отправился в город. Хочет выяснить, не улучшился ли характер у твоей сестры». Аттик расхохотался до слез. «У Помпонии не улучшился ли характер? Скорее Помпей помирится с Цезарем, чем это произойдет. И почему мы, Цицерона, не можем жить в ладу с женами? Почему они у нас такие мегеры?» Аттик, великий прагматик, счел нужным объяснить. «Потому что, мой дорогой Марк, и ты, и Квинт женились не на женщинах, а на деньгах. Претендовать на что-либо другое вы с ним не могли по рождению». Поставленный таким манером на место Марк Цицерон спустился с Пинция к Марсову полю, где небольшой контингент его киликийских солдат разбил лагерь, надеясь хотя бы на скромное триумфальное шествие в честь своего командира. Помпей сходу отверг предложение удалиться в Испанию. «Все поймут, что я отступаю!» — гневно воскликнул он. «Магн! Это же чушь! Сделаешь вид, что соглашаешься с требованиями Цезаря. В конце концов, ты не консул, а просто один из проконсулов. А потом останешься в Испании ждать. Глуп тот фермер, который пасет двух племенных баранов на одном и том же лужке. Как только ты удалишься, ваше соперничество обратится в ничто. Ты станешь вроде бы зрителем всего, что последует, но, скорее всего, не последует ничего. Ведь твоя армия будет с тобой. Цезарь дважды подумает, прежде чем что-либо предпринять. А пока ты здесь, его войска ближе к нему, чем твои к тебе. Пожалуйста, поезжай в Испанию, Магн. Я никогда не слышал ничего более глупого, — рявкнул Помпей. Нет, нет и нет. В шестой день января Цицерон послал вежливую записку Луцию Корнелию Бальбу с просьбой навестить его на Пинции. «Ты, конечно же, хочешь выйти из ситуации мирно», — сказал визитеру хозяин. «Юпитер, как ты похудел!» «Да, Марк Цицерон, я очень хочу. И я действительно похудел», — ответил маленький гадесский банкир. «Три дня назад я виделся с Магном». «Увы, он не хочет меня видеть», — вздохнула печаленно Бальб. «С тех пор, как Авл Гирти уехал из Рима, не сочтя нужным встретиться с ним, а я теперь виноват». «Магн уперся», — вдруг сказал Цицерон. «Значит, все бесполезно». «Нет», — возразил великий оратор. Я думал весь день и всю ночь, и, похоже, нашел решение. Какое же? Я весь внимание. Скажи, ты не прочь чуть-чуть поработать? Равно как Хоппи и все остальные. Посмотри на меня, Марк Цицерон. Я так работаю, что от меня почти ничего не осталось. Надо всего лишь составить срочное письмо Цезарю. Лучше, если его подпишут и Оппий, и Рабирий Постум. Эта работа от меня ничего не убавит. Что должно быть в письме? Как только ты уйдешь от меня, я опять пойду к Магну и скажу ему, что Цезарь согласен от всего отказаться, если ему оставит Иллирию и один легион. Вы сможете убедить Цезаря согласиться на это? Да, я уверен, что сможем. Цезарь действительно хочет мира, даю тебе слово. Но ты должен понять, что он не сможет сдать все, иначе его ждет гибель, суды, ссылка. Но Иллирии и одного легиона достаточно. Цезарь очень живуч, Марк Цицерон. Сохранив свои полномочия, он решит вопрос с выборами, когда придет время. Я не знаю другого человека с такими неисчерпаемыми ресурсами. Я тоже, — уныло откликнулся Цицерон. Опять поход на виллу Помпея, но Цицерон не мог и подумать, что Помпей провел несколько плохих ночей. Эйфория после вспышки рассеялась, и наступила реакция. Первый человек время вдруг понял, что никто из Бонни, включая его тестя, не одобрил его выходки или его грубого тона. Он говорил с сенаторами заносчиво, как диктатор, и даже орал, а это уже перебор. Теперь Помпей жалел, что потерял контроль над собой. Вспыльчивость породила короткое упоение, а потом перешла в депрессию. Да, он, конечно, им нужен, но и они ему тоже нужны. А он отпугнул их. Никто с тех пор к нему не пришел. Все заседания проводятся теперь в Риме, со всеми дебатами и извительными подковырками, на какие гораздо Антоний и Кассий. О, эта пара! Они хорошо знают, что делать. А он, Помпей, подгонял лошадей, не понимая, что хлещет мулов. О, как же выкрутиться из этих тисков! Сенат и так взвинчен. Зачем было говорить о проскрипциях, о Торпейской скале? О, Магн, Магн! Каким бы трусливым тебе ни казался Сенат, критиковать и запугивать его все же не стоит. Не стоит! Таким образом, Цицерон нашел первого человека в Риме более уступчивым и сомневающимся. Он понял это и сразу атаковал. «Магн, я узнал из надежных источников, что Цезарь согласен оставить за собой только Иллирию и один легион. Пойдя на такой компромисс, ты погасишь давний раздор и станешь героем, единолично избавив страну от огромной угрозы. Весь Рим возликует, прославляя тебя. Правда, Катон со своим окружением взвоет, но что тебе до него? Мы оба знаем, что он поклялся отправить Цезаря в ссылку. Но это ведь не твоя цель, не так ли? Ты лишь возражаешь против того, чтобы тебя, как и Цезаря, лишили губернаторских и иных полномочий. Ты ничего не хочешь терять, и ты ничего не потеряешь. В своем последнем предложении Цезарь совсем не упоминает тебя». Помпей просиял. «Я и впрямь не питаю к Цезарю ненависти, Цицерон, и не обязан плясать под дудку Катона. Обрати внимание, я вовсе не говорю, что не стану препятствовать попыткам Цезаря баллотироваться ин абсентия, но это отдельный разговор, и до него еще несколько месяцев. Ты прав. Самое важное в данный момент — отвести угрозу гражданской войны. И если Иллирия плюс один легион удовлетворят Цезаря, если он не затронет мои интересы, то почему нет? Да, Цицерон, почему нет? Я согласен. Цезарь может оставить себе Иллирию и один легион, если откажется от всего остального. С одним легионом он не опасен. Да, я согласен. Цицерон облегченно вздохнул и обмяк. «Магн, ты знаешь, что я равнодушен к возлияниям, но сейчас я бы с большим удовольствием выпил вина». В этот момент в Атрий вошли Катон и Лентул Крус, младший консул. «О, Цицерон, зачем ты поторопился? Зачем не прошел за Помпеем в его кабинет, а стал излагать свои доводы сразу? Какая трагическая ошибка! Там, в кабинете, о посетителях бы доложили, и ты убедил бы Помпея не принимать их. А теперь ничего поделать нельзя». «Присоединяйтесь!» — весело крикнул Помпей. «Мы как раз хотели выпить за мирное разрешение спора с Цезарем». «Что-что?» — спросил Катон и весь напрягся. «Цезарь согласен сдать все, кроме Иллирии и одного легиона, и не требует ничего равнозначного от меня, кроме согласия на такой выход из положения. И я, подумав, решил сказать «да». Угроза гражданской войны миновала. Цезарь теперь бессилен», — с огромным удовлетворением сказал Помпей. «И когда придет время, не допустить его до участия в выборах будет легко. Но гражданская война уже не разразится, и предотвратил ее я, только я». Катон то ли взвыл, то ли всхрапнул, схватился за голову и вырвал два клока волос. «Кретин!» — взвизгнул он. «Жирный, самодовольный, перехваленный переросток! Что ты предотвратил, идиот? Ты сдал республику самому лютому ее ненавистнику!» Он скрипел зубами, царапал щеки, он потрясал клоками волос. Помпей отшатнулся, ничего не понимая. «Ты взял на себя смелость решить спор с Цезарем. А есть ли у тебя право на это? Ты слуга сената, Помпей, и Риму ты не хозяин. От тебя ждут, что ты дашь Цезарю встрепку, а ты вместо этого хочешь сотрудничать с ним». В гневе Помпей был ужасен. Но у него была фатальная слабость. Стоило кому-нибудь резко смешать его карты, как это сделал Серторий в Испании, и он совершенно терялся, не зная, как быть. Катон вышиб из него наступательный дух, и он смутился, что не позволило ему тоже взвиться. В голове все путалось, ноги сделались ватными. Помпей попросту струсил. Неприкрытая ярость соратника ошеломила его. Цицерон попытался переломить ситуацию. «Катон, Катон, перестань!» — крикнул он. «Действуй законно! Приволоки Цезаря в суд! Гражданская война никому не нужна! Возьми себя в руки!» Крупный и вспыльчивый Лентул Крус ухватил его за плечо, повернул и погнал в дальний угол. «Заткнись, не суйся! Заткнись, не суйся!» — лаял он и с каждым словом тыкал Цицерона в грудь, так что тот едва удерживался на ногах. «Ты не диктатор!» — кричал Катон. «Ты не правишь Римом! У тебя нет полномочий вступать в сделки с предателем, да еще за нашими спинами! Иллирия и один легион, да? И ты думаешь, это пустяк?» «Нет, глупец, нет! Это огромнейшая уступка, роковая уступка! А Цезарю делать уступок нельзя! Нельзя давать ему завладеть даже кончиком пальца! Если ты, Помпей, нуждаешься в очередном и хорошем уроке, я так и быть тебе его преподам! Я вколочу в твою пустую башку, что ты — ничто без нашей поддержки! Ты хочешь заключить союз с Цезарем? Прекрасно. А Цезарь — предатель. и ты тоже станешь предателем и разделишь с ним его участь, ибо клянусь всеми богами, что я опущу тебя ниже, чем Цезаря. Я лишу тебя империи, провинций и армии одним махом вместе с Цезарем. Мне достаточно сказать только слово, и палата одобрит мое предложение, и вето никто не наложит. Кассий с Антонием будут рады тебе навредить. Единственные два легиона, находящиеся поблизости, преданы Цезарю, а твои собственные легионы в Испаниях в тысячи миль. Так что попробуй, останови меня, если сможешь. Но ты не сможешь, а я уничтожу тебя и прославлюсь, уничтожив предателя. Это не мужской клуб, к которому ты решил присоединиться. Бонии намерены свалить Цезаря и с удовольствием свалят любого, кто осмелится присоединиться к нему, даже тебя. Ну-ка, задумайся, кто тогда полетит с Торпейской скалы? Ты, ибо Бонни угроз не прощают. Нет, не прощают. Мы урезоним любого, кто возымеет наглость шантажировать римский сенат».